Там еще информация, кому и сколько заплатил клан Гаиджи твоим соклановцам. И там сведения не только по вашему клану. Ты не ответил, как она попала к тебе. Настойчиво повторил судья. От главного финансиста клана Гаиджи. Решил его ограбить и прихватил планшет со стола. Ограбить? Судья изумленно приподнял брови. Ну да, пожал плечами, словно речь шла о чем-то обыденном. И что стало с этим планшетом? Судья подался вперед, не скрывая интереса. Аккуратно вернул, или, проще говоря, подбросил обратно. Когда понял, что на нем, информацию себе скопировал. Думаю, за эти сведения клан Гаиджи мне предложит сейчас весьма солидное количество кредов, чтобы я забыл о них навсегда. И сколько ты хочешь кредов за эту информацию? Судья прищурился, оценивающе глядя на меня. От тебя, судья, не возьму ни одного креда и помогать тебе не стану, не надейся. Разумеется, просто так тоже не отдам эту информацию, скрестил руки на коленях, откидываясь на спинку кресла. Тогда что ты хочешь? Судья нахмурился, явно теряя терпение. Отдам ее Марине. Бесплатно. Просто как помощь, но ты мне позволишь с ней поговорить, и еще хочу видеть своего ребенка. Где гарантия, что это все ты сейчас не придумал? Судья недоверчиво прищурился. Спроси у Марине. Она подтвердит, уверенно ответил, встречая его взгляд. Ее нет сейчас рядом, и она не хочет с тобой общаться. А насчет ребенка я тебе уже все сказал, отрезал судья, отворачиваясь. Тогда сам разбирайся со всем этим, со своей стороны я хотел помочь, развел руками. Разберусь и без твоей помощи, процедил судья сквозь зубы. Ну, как знаешь, равнодушно пожал плечами. Все, что могу сделать для тебя, это передать ей запись, но захочет она ее смотреть или нет, не знаю, обижена она на тебя сильно. В обмен на информацию, разумеется, судья выглядел так, будто каждое слово давалось ему с трудом. Ладно, свяжусь с тобой минут через 10, мне нужно время закодировать информацию. Так, чтобы только Марине могла ее открыть. Учти, судья, 3 неправильных ответа на мои вопросы, и вся информация будет уничтожена. Я понял, коротко кивнул судья. Недолго собирался с мыслями, потом записал короткое послание для нее. Прости, Марине, наверное, должен был тебе рассказать сразу всю правду, но, к сожалению, даже сейчас не могу все рассказать. Могу только сказать однозначно, все, что говорят обо мне, это ложь. Все, что могу рассказать о себе, родился не здесь, не в содружестве, так что я не аратанец и не аварец, по-вашему, я дикий. Ваши пираты выкрали меня с моей планеты, так оказался здесь. Пиратов уничтожил аратанский спецназ, там меня заметили, и так попал туда. Потом отказался выполнять один приказ, и пришлось скрыться на аваре. Вот если кратко моя история. Все остальное — выдумка, сплошная ложь. Вот закладка в сети, если нужна будет моя помощь, просто напиши, и я свяжусь с тобой. Половина из этого была неправдой, но и правду не мог написать. В нее она просто не поверила бы. Приложил эту запись к файлу, так, чтобы, не прослушав видеофайл, основной файл было не открыть, после вновь связался с судьей. Вот файл. Чтобы открыть, надо правильно ответить на 3 вопроса. Ответы на них знает только Марине лично, объяснил, глядя на напряженное лицо судьи. Первый вопрос. Однажды мы с Марине вместе сидели и наблюдали за взлетом кораблей из Гаиджи. Нужно назвать название корабля, который взлетал тогда. Большой такой. Марине точно его должна помнить. Это все? Судья выглядел скептически. Нет, покачал головой. Второй вопрос. Цвет трусиков, который предпочитала носить Лайра. А это ты откуда знаешь? Позволь полюбопытствовать. Судья удивленно приподнял бровь. Один раз заглянул в гостиную, а они между собой обсуждают, пожал плечами. Ну и третий вопрос, что она сказала, когда я с Нарилом прилетели домой. Ну у тебя и вопросы, задумчиво протянул судья. Да, и я добавил идентификатор голоса. Так что только она сама может ответить на эти вопросы. Другими голосами ответ не примет. Шифровальщик. У тебя все? Спросил судья с едва заметной ноткой уважения. Почти. Скажи Марине, запнулся, подбирая слово, нет, ничего. Просто позаботься о ней и ребенке. Я всегда забочусь о своей семье, отрезал судья и отключил связь. Откинулся в кресле, глядя на потухший экран. Ситуация становилась все хуже. Судя по всему, клан Гаиджи сильно опасается, что все-таки добрался до информации и теперь всевозможными способами пытается найти меня. Кианна, произнес после долгого молчания, измени наши планы. Нам нужно как можно быстрее покинуть эту станцию. Но доставка продовольствия, в голосе Кианны слышалось беспокойство. Дождемся доставки и сразу улетаем. Подготовь все системы и рассчитай оптимальный маршрут. Куда, капитан? Осведомилась она. Задумался. Куда лететь? Пока не знаю, честно ответил. Принято, капитан. Вскоре прилетели 2 платформы, одна со льдом, вторая с продуктами. после чего покинул станцию вместе с тремя неизвестными кораблями на хвосте. Гонку в скорости они мне проиграли, и я без проблем ушел в гиперпространство. Прошло почти 3 месяца. Сегодня челнок вышел из гиперпространства в очередной системе. Охотники за мной, похоже, потеряли след, и неудивительно, ведь все это время находился внутри большой каменной глыбы, называемой астероидом. Устав общаться только с Искином, решил развеяться и пообщаться с самыми обыкновенными разумными. В системе находилась старенькая станция, когда-то раньше она была чисто шахтерской, а теперь выполняла еще и роль транзитной. На ней можно было отдохнуть, развеяться, что и решил сделать. На подлете вызвала диспетчер. «Челнок Алдара вызывает диспетчерская», — раздался женский голос в динамиках. «Слушаю, диспетчерская», — ответил, активируя связь. «Вы к нам в гости или пролетом?» Поинтересовалась диспетчер, голос которой звучал неожиданно мелодично для такой глухой системы. «Пролетом, но к вам в гости тоже загляну», — пальцы пробежались по панели управления, настраивая режим стыковки. «Стыковаться будешь или так на стоянке поторчишь?» В голосе послышалась усмешка. «Давай стыковку», — откинулся в кресле, наблюдая за приближающейся станцией через обзорный экран. «Принято. Ангар или стыковочный узел?» Деловито уточнила диспетчер. «Стыковочный узел. 1000 в сутки», — сообщила она, и слегка обалдел от заявленной цены. «Подруга, у меня челнок, а не транспортник», — возразил, глядя на показания приборов. «А место будешь занимать транспортника», — парировала диспетчер с непоколебимой уверенностью. «Ладно», — уговорила, решил для себя, что из-за 1000 не обедню. «Давай только место недалеко от центра отдыха». «Добро пожаловать на станцию», — радостно сообщила диспетчер, словно только что не содрала с меня лишние кредиты.